Играет скрипка, звезды плачут, и кони белые все скачут. Кружится чудный вальс весной, скрипач австрийский в прошлом, пой! Живет, коль музыка в крови, ее ты миру подари. Изведай вкус небесной синий, о современный Паганини! Идет война, но ты поешь, и в звуках скрипки вновь живешь. Она тебе, как добрый друг. Щебечут птицы все вокруг, они умеют тоже петь, из песни в небо той лететь. Для них-то песня жизни суть. Мы снова вышли в новый путь. Квартет поет, ты тоже здесь, звенит о вечной жизни весть, и льется музыка в эфир, и в жизнь весной приходит мир. Так встань над прошлым, ввысь лети, люби родных и их прости. И, устремляясь к небесам, ты приготовься к чудесам. Гуди, концерт, внимай, народ! Искусство вот выходит взвод и светит радугово след. Для пробужденных смерти нет. Крути сильней, о, вальс весны, ведь петухи теперь красны, то не смущенья краска нет. У них в душе взошел рассвет. Ты лучше вновь еще играй. Не умирал ты, так и знай. Отбрось ненужный прошлый сон. Ты часть смешения времен.